сухой подорожник в траву зверобой. От северный плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Нетонная рыба попала в село, в четыре тумана заходят в село. Мой голос окреп, мы старую дружбу ломали как хлеб. Мы бросили шпалеры по столам, мы дружбу ломали напополам. И ветер лавиной, и песня лавиной, тебе половина, и мне половина. Мы здорово хлопнули по рукам, четыре тумана встают по бокам. А звезды посоль, спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. И еще тебе, мамка, скажу поновей, хорошее дело взрастить сыновей. Воистину соли рассыпаны нам, мы хлеб разломили напополам. Коль ветер лавиной